и два листка, соединенные вместе, помчались рядом в невесомой стремнине. Их несло прямо к Хантегру на крыльях полуденного пассата. Хантегр медленно увеличивался, покачивался, словно через горные хребты шагал навстречу. Навк уже мог разглядеть его, насколько позволял янтарный свет начинающегося заката. Хантегр, вышедший из недр времен чудовище кораблей, божество, по преданию всех миров, скут сектора, способное зажигать светило, стоял на трех коротких, широко расставленных лапах. Его трехгранное тулово венчали три плеча. Одна рука была тесно прижата к телу, другая, некогда простертая в сторону, отбита, а третья всегда указывала на солнце. Голова глядела на закат единственным хрустальным глазом. Издалека казалось, что над рылом каменного исполина пылает яростная шаровая молния. Полуденный пассат слабел, растворялся. Листья пошли вниз, нырнули в ущелье, пронесли, задирая носы по каньону, опустились на осыпь, заскользили по ней, как полозья, и, наконец, замерли. Навк и Дождилика выплынули на камень. — Страшно, — оглядываясь, — сказала Дождилика. Массивный пик, царящий над всей местностью, и был исполином тегром. Ущелье убегало прямо к гиганту. Навка и Дождилика пошли вперед, в глубину густых сумерек. Неожиданный толчок кинул их на землю, и они покатились по склону. В то место, где они только что стояли, вылетев из стены, ударила чудовищная железная рука. Дождилика вскрикнула, да и Навк покрылся холодным потом. Прямо над ними, полувплавленный в стену, высился исполинский робот, кулак которого только что метил в них. «Они еще работают!» — прошептала Дождилика. Навку вдруг почудилось, будто все ущелье задвигалось, ожило, будто зашевелились все камни. Он стремительно оглянулся и понял, что здесь повсюду находятся вросшие в монолит роботы. Что-то дергалось и лязгало там, где они только что прошли. Из щели торчал манипулятор, шаря по скалам. В темноте зажглись тусклые прожекторы, загудели моторы. Кладбище роботов извергало мертвецов на поверхность. Кто торчал по пояс, кто по шею, один влип спиной, другой, наоборот, из камня выставлял бронированную корму. Человекоподобные или паукообразные, они ждали тысячи лет, когда вновь придут их враги, и теперь тянулись к ним погнутыми ржавыми щупальцами. Лязгали впустую затворами вмонтированных орудий, катапульт, ракетоустановок, красные фонарики. Некогда боевых лучеметов сыпью покрыли скалы, взметая пыль, свистели прохудившиеся компрессоры, моторы, выло электричество, глухо и вяло ползли по ущелью голоса побежденных машин. «Седьмая линия — огонь! Восьмая — огонь! Девятая — огонь! Объект 737-11 парализован! Осуществляю обход! Маневр прикрытия выполняет паритет истребитель. Наблюдаю двух человеков. Уничтожить не могу. Прием. Координаты меняются. Поддержки нет. Локаторы показывают. Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненави... Прошу подключить меня к полковому генератору. Вышел из строя. Требую замены. На радаре враг. Поиск синхронизирован. Вижу цель. Я на рубеже поражения. Дистанция ноль. Огонь! Огонь! Огонь!» Держась друг за друга, оглядываясь, подолгу задерживаясь, и вот так вертясь на одном месте, Навка и Дождилика шли к Хантегру до глубокой ночи. Их провожали десятки блеклых фотоэлементов, выворачивающихся из орбит. Как корни взбесившихся растений тянулись к ним манипуляторы, скорострелы и бронебои метались в своих гнездах, в холостую бабахая спусковыми устройствами. Искрили разладившиеся контакты, с перебоями взывали двигатели. Кто-то сзади взорвался от перегрузки, Кто-то впереди перегорел, окутавшись дымом. Земля содрогалась, отламываясь от вершин, в ущелье катились глыбы, разбивали головы роботов, отрывали им руки и расшибались в пыль на дне.